продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Yes. Джо Байден, вероятно, пропустит украинский саммит в Швейцарии, который пройдет уже в середине июня. Об этом пишет агентство Bloomberg. Вот. На саммите на этом будет также отсутствовать вице-президент Камала Харрис. Причина очень важная, потому что эта встреча пересекается с датой сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которую президент США должен посетить вместе со звездами шоу-бизнеса. В общем, одного клоуна променял на другого, на других клоунов. Нет, он просто одному мелкому клоуну показал, так сказать, его реальное место. Вот. Конечно, для Байдена важнее сейчас, так сказать, растрясти богатых гомосеков в Калифорнии, да, потому что денег-то нет, он должен приехать, сказать им, вы что, так сказать, гомосятина, как бы, да, сдаем бабки, алло, как бы, а то сейчас придет Трамп, и вам всем хана, как бы, он же там перекроет все, все радости жизни, да, хотя, на самом деле, конечно, Трамп этим заниматься не будет, у него там другая повестка, но, тем не менее, в принципе, конечно, там трамписты, они там люди более традиционные, да, и в этом смысле Калифорния как бы в страхе, вот, поэтому надо поехать растрясти. Ну, плюс, конечно, вот эти звезды шоу-бизнеса, потому что сами по себе эти звезды, они вот у нас, знаете, мы тоже в такой, в ублюдочном варианте тоже немножко срисовали эту картинку, вот, ну, срисовали с американским, потому что, да, там звезды шоу-бизнеса, они очень активно просто продают себя в политический сезон. То есть, условно говоря, есть политический сезон, да, как бы, и там все кандидаты, там, и все обе партии, да, они активно работают с ними, лоббируют свои интересы, покупают, если проще. Там все же очень цинично, грубо говоря, там заключают контракт. Вот давай там какой-нибудь там, не знаю, да кто угодно, называйте там любое, там знаменитое имя, там певец, певица, киноактер, конечно, это в идеале, да. Вот, просто получает деньги за то, чтобы там, условно говоря, там он на своих там встречах там или где-нибудь там выступает и говорит, вот там типа поддержим там такого-то, да, вот, поэтому для этого это важно с точки зрения вот переманивания на свою сторону популярных артистов, певцов, певиц, вот, а с другой стороны, да, там же можно и денег подсобрать, да, с остальной всей этой, вот, всей этой, так сказать, замечательной шушеры разноцветные, так что какая там может быть конференция, с одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что это тоже политически все-таки, то есть мы можем просто посмеяться и сказать, что, ну, вот, ха-ха-ха, вот на тебе Зеленский, вот ты кто для него, козявка, да, сам разбирается, а вот Байден поехал деньги собирать, да, вот, но я думаю, что, вы знаете, не исключено, что здесь есть какой-то подтекст, ну, опять же, нам хочется его видеть, все-таки я думаю, что если бы Байден очень хотел присутствовать на этой конференции, они бы перестроили график. Или конференцию бы сдвинули, или поездку в Калифорнию, или что-то в этом роде. Или хотя бы послал, так сказать, вот эту вот свою, как бы, не сильно умную, как бы, да, но все-таки вице-президентшу Камалу Харрис. Может быть, там вице-президентше и не положено быть умной, я не знаю. Вот, но факт тот, что взял бы, как бы, да, и ее, это самое, туда бы послал. Он не поедет сам, и туда не поедет вице-президентша. То есть верховная власть американская, именно та, на которую у Зеленского больше всего надежды, туда вообще не поедет. Кстати говоря, это будет сигнал и для многих других первых руководителей, я думаю, стран НАТО. Потому что если главный, как бы, да, не едет, старший, да, то, собственно, и им тоже не обязательно. А это, конечно, понижает статус конференции. Китайцы, судя по всему, не едут, России, понятное дело, не будет, и тогда о чем вообще разговор? Понятно, что будет американская делегация, наверное, ее там будет достаточно какой-то высокопоставленный человек возглавлять, но, тем не менее, это не будет саммит. Они это поют как саммит, но саммит в устоявшемся виде, если, опять же, на русский это переводить, это встреча глав государств, да, это встреча первых людей, вот, поэтому первых людей там не будет, даже не будет, так сказать, первых стран, фактически, да, многих, да, и тогда о чем все это? Это, значит, ценность этого мероприятия, во-первых, снижается, во-вторых, я думаю, что, опять же, серьезно, наверное, если бы очень хотели, то подвинули бы график, потому что, в конце концов, ну, что там, самолет туда-сюда, так сказать, мотанулся, там, сдвинуть, условно говоря, дату визита в Калифорнию на один день, это не проблема, да, то есть это их внутренний график, поэтому, ну, прилетел не это число, а на день раньше, там, или на день позже, да, и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, здесь есть и какой-то тоже вот политический такой момент. И, кстати, я не исключаю, что этот момент может касаться судьбы лично Зеленского. Да, а кто теперь Зеленский? Вот когда тоже говорили, что, ну, это не важно, вот, что с ним будет 21 числа, а вот и важно, А вот и важно, да, да, можно сказать, это случайность, это совпадение. Ну, хорошо, совпадение, случайность. Но эти случайности, если они будут выстраиваться в цепочку, то эта цепочка станет закономерностью. И в этом смысле для многих тех, кто там собрался ехать на эту конференцию, тоже важно подумать. Вот формула Зеленского. А он кто? Он теперь кто? Вот его как называть? Кому жать руку? Да, как его называть? Кто он такой? Он что, общественный деятель, как бы, или узурпатор, там, тиран-деспот, там, кто он такой? Ну, он уже в любом случае кто угодно, только незаконно избранный президент. Вот, и самое интересное, что украинские власти даже не позаботились, пока, по крайней мере, создать какую-то более или менее, как бы, да, складную, так сказать, формулировку, которая бы опиралась, ну, хоть на какие-то нормы законов или хоть, по крайней мере, как-нибудь упоминала, которые бы обосновывали, так сказать, тот факт, что Зеленский остается во главе государства. Да? А это, в общем, все равно там, кому-то это пофигу, там, каким-то шестеркам, там, да, типа там, каких-нибудь прибалтов, вот, а кому-то и не пофигу, да, потому что, ну, действительно, ну а зачем с собой рисковать? Неизвестно, что там будет. Да? Поэтому давайте мы пошлем кого-нибудь пониже. Кстати, вот я думаю, что и многие страны вот так называемого глобального юга, которые туда пригласили, для них тоже это будет сигнальчик, так сказать, да. Вот Байден не едет, китайцы не едут, так сказать, да, русских не будет, а говорить будут, значит, про формулу Зеленского, которая непонятно кто. Вот. Ну, а так вообще, конечно, да, немножко так плевок, конечно, да, небольшая такая, это самое, щелчок по носу со стороны любимых этих американских братанов. Тем более, что, ну, вот этот так называемый глобальный саммит мира в Швейцарии, он состоится буквально сразу после встречи лидеров Большой Семерки в Италии. То есть, скорее всего, Байден в Италию поедет, мог бы задержаться там на день, да, на конференцию поприсутствовать, но он тут же самолетом летит в Голливуд, значит, выкачивать деньги. Тоже, наверное, достаточно серьезный сигнал. Вообще, сейчас, если почитать американскую прессу, посмотреть американские телеканалы, там начинается все больше аналитики, не рассуждения, да, who is мистер Зеленский, а вот у него какие дальше планы, да, вот и пишут американские СМИ, и цитируя в том числе и обстановку на Банковой, пишут, что у Киева нет стратегии развития государства в условиях затяжной войны. Все решения принимаются рефлекторно, без анализа процессов и возможных последствий. Вот этот драконовский закон о тотальной мобилизации на Украине, он уничтожает и малый, и средний бизнес. В общем, страна движется просто к катастрофе. И на американском телеканале ABC News сравнили Украину с Финляндией, которая потеряла территорию по итогам войны с Советским Союзом, ну, по итогам Второй мировой войны. Ну, Финляндия территорию потеряла, как бы, да, вот, но в итоге все равно поучаствовала во Второй мировой войне, хотя, да, поняв неизбежное поражение, по-моему, уже в 44-м году финны, значит, по сути вышли из активных боевых действий, да, вот, и опять же говорят, что якобы, ну, значит, когда была осада Ленинграда, ну, опять же, там, да, вот разные есть версии, но якобы, значит, финны... Гитлер хотел, чтобы финны участвовали в штурме, а финны сказали, что они готовы только блокировать, а штурмовать не будут. Вот, потому что слишком это самое. Некоторые связывают это с именем Маннергейма. Маннергейм все-таки был царским офицером, и вот его вся молодость, там, и учеба, и эта там карьера расцветала именно в Петербурге. Но я не знаю, так ли это, не так, но в любом случае, действительно, штурма, так сказать, со стороны финской не состоялась, да, вот, но что касается планов, нет, немножко еще отмотаем, но на Италию, кстати, сказать, G7 в Италии, там будет Байден, между прочим, там вот Карьера делла Сера опубликовала обращение, по-моему, 11 ученых, деятелей культуры каких-то, да, итальянских, французских и немецких с призывом начать переговоры по Украине, вот, я думаю, что это к G7 тоже каким-то образом имеет отношение, вряд ли, конечно, кто-то послушает, но сам факт как бы тоже достаточно интересен. А насчет Зеленского, а у него вообще никаких планов не было никогда. Зеленский — это не про планы. Вот в чем дело. Вы думаете, у него был какой-то план, когда он участвовал в избирательной кампании? Или у него был какой-то план, когда он стал президентом? Но он что-то озвучивал. Ну, у него реально планов не было никогда. Это человек, который просто ситуативно, да, реагировал на изменение ситуации. Сейчас та же самая штука. Вот, например, даже возьмем ту же самую сейчас нынешнюю мобилизацию. А вот вопрос такой. Сейчас они выгребут всех. Попытаются организовать контрнаступление. А если оно провалится, дальше что? Все. Дальше, так сказать, все, конец. Дальше, как бы, или действительно страны НАТО, это самое, вступают в прямую войну с Россией на территории Украины, или все. Или раздел. Или раздел. Например, скажем тоже, когда мы рассуждаем о возможности вступления стран НАТО в прямой конфликт, надо понимать, что ситуация может быть такой. Условно говоря, НАТО входит на территорию Украины и останавливается там на какой-то линии. Да, и эта линия фактически, там, де-факто, становится линией раздела Украины. На какой линии они готовы остановиться? Да, вопрос. Потому что, на самом деле, для них это, кстати говоря, был бы такой вот, ну, с технологической точки зрения, может быть, даже... как бы вполне приемлемый результат. Почему? Потому что вступать в кровопролитные бои с большими потерями они не хотят, первое. Второе, как бы рисковать возможными ударами по территории, так сказать, стран НАТО непосредственно, да, которые могут перейти в Третью мировую войну, тоже крайне опасно. А вот, например, если у украинской армии ничего не получится даже после мобилизации и вот поставок нынешних этих вооружений, значит, и в этом случае войти и встать по какой-то линии, обозначив как бы для нас, ну, некую возможную демаркацию, да, вот это может быть. С одной стороны, они скажут, мы спасли Украину и остановили российскую армию, а с другой стороны, как бы, можно будет не ввязываться в действительно в реальную Третью мировую войну. Вот это, я думаю, что вот, опять же, и наша такая позиция местами там странная, которую я там в чем-то разделяю, в чем-то нет, да, она может их к этому как раз провоцировать, да, но это может стать в итоге, как бы, решением, по крайней мере, на каком-то вот данном конкретном тактическом историческом этапе, да, решение украинской проблемы. Ну, а с другой стороны, это не станет решением ни для Украины, ни для России, ни для Европы, вот, потому что понятно, что ту территорию, которую они займут, они будут активно использовать для создания там враждебной России военной инфраструктуры. Вот. Но как вариант они могут это рассматривать. И вот когда они говорят о переговорах и прочее-прочее, я думаю, что они могут вот это вот с такой позиции, да, с такой позиции тоже смотреть. То есть если давайте, значит, выжмем из Украины все, что можно из нее выжать, при условии максимально возможной ей помощи, если они все равно обделаются, так сказать, если все равно у них там не получится остановить российскую армию или, скажем, там перейти там в контрнаступление, ну тогда уже влезем мы, как бы, да, но вот опять же, там, давайте вот, там, прочертим линию, на которой мы встанем, как бы они встанут. Вот, и мы скажем, что мы спасли Украину, они скажут, что, так сказать, это их успех, а вот как бы украинская власть провалилась. Ну и давайте на этом зафиксируемся на какое-то энное количество лет. Вот как это как вариант, я думаю, что там это, такие планы могут рассматриваться. Ну а Байден скажет, что это я. Все, я тут навел порядок. Тем более, да, что Белый дом не собирается посылать свои войска на Украину. Но есть в Европе те, кто готовы подставить своих военных, своих людей под удар. И интересная аналитика уже в нашей прессе, что недавно Байден, госсекретарь, заявил, что Вашингтон подумывает над тем, чтобы разрешить украинским военным применять дальнобойные ракеты западного производства для ударов вглубь территории России. И тем самым аналитики считают, что Америка задумала сломать ход специальной военной операции. Вот об этом пишет и «Нью-Йорк Таймс», что сейчас у режима Зеленского дело совсем плохо. Дела совсем плохо идут, и в очередной раз Белый дом решил наплевать на красные линии и разрешить вот эти удары. В общем, вывести эскалацию на новый, более высокий уровень. Ну, наплевать на красные линии, к сожалению, позволяет то, что мы эти красные линии сами отодвигаем. Да, вот сколько раз говорили, что вот это красные линии, потом раз, отходим от этой красной линии, отходим от этой красной линии и так далее. Там, то причины там и все за, и против, они понятны, но, тем не менее, бесконечно в это играть тоже не получится, потому что так они реально как бы дойдут до того, что, опять же, с территории Украины будут обстреливать, так сказать, все города России вглубь, да, территории, а мы будем все ждать каких-то очередных там красных линий и так далее, с одной стороны. С другой стороны, тоже американцы, видимо, здесь, они видят, что, да, остановить вот неприятное, как бы, для Украины развитие событий нынешними способами не получается, ну, давайте будем пугать Россию вот этими возможными ударами вглубь. Вот. С третьей стороны, тоже, опять же, это может быть попытка там поднять, значит, переговорные позиции и так далее, и так далее. Вот, в принципе, в любом случае, да, действительно, вот тот вариант, который я описал, да, а вот Америка может оказаться сверху и сказать, что вот, мол, типа, вот мы третейский судья, и вот вроде как они опять хозяева мира, да. Нам тоже это надо иметь в виду, потому что такие варианты тоже для нас, они будут не самыми, так сказать, благоприятными. Хотя, конечно, опять же, политика — это искусство возможного. Вот. Но еще раз говорю, если мы не будем вообще никаких создавать для них проблем, то ничего, так сказать, и не изменится. Вот, кстати, тут вот указ Путина по поводу... Mm-hmm. По поводу... Ответных мер на возможный арест, ну, по сути, воровство денег в Соединенных Штатах. Вчера был опубликован указ президента. Документ подразумевает, что если у российского гражданина, у российской компании, либо у какой-то государственной структуры, например, у Банка России, деньги, которые заморожены на счетах в Штатах, снимаются, отправляются, ну, предположим, да, в сторону Украины, то наша страна в ответ, человек либо организация подает в наш суд оценивает ущерб и компенсирует этот ущерб из тех средств недвижимости, банковских счетов, либо долей в каких-то компаниях, которые принадлежат американским компаниям либо американским гражданам. Вот такой зеркальный ответ предупреждения. Ну, я думаю, что как вариант это было бы неплохо сделать, да, только вот надо понять, а сколько действительно здесь этих активов, есть ли они, да, и в каком объеме. Потому что, ну, нам говорят, ну, у нас примерно сопоставимо. Ну, это такая, я бы сказал, так сказать, информационная как бы формула, да, мягко говоря, да. А сколько, чего, где, было бы интересно, конечно, уточнить. Хотя понятно, что те, у кого это заморозили, они знают, да, но все-таки здесь, мне кажется, политически важным вопросом, в том числе для работы с внутренним общественным мнением, было бы вот озвучить, а кто здесь, что у них есть и так далее. Это первое. А второе, ну, как подход, да, потому что у нас многие компании, многие, так сказать, предприниматели реально пострадали, да, в том числе крупные, да, компании реально пострадали от этих самых санкций, да. Я бы давно уже направил все эти деньги вот в нужное русло, в том числе и на военное строительство, а, ну, не обязательно даже на военное, на гражданское строительство. Заводы давайте будем строить на эти деньги, да. Те, которых у нас нету, или те, которых у нас не хватает. Закупать оборудование, которого у нас не хватает, так далее, так далее. Что с ними там волындаться? Тем более, что, насколько я понимаю, решение по этому они приняли. Не знаю, вот мы здесь тоже с вами все это давно обсуждаем. Не знаю, сколько уже, не знаю, может, год назад, может, больше. Я сказал, все, с этими деньгами распрощайтесь. Но их не будет. Не потому, что, как бы, да, как бы вот мне так, значит, для острого словца хочется сказать, а потому что это правда. Потому что они, как бы, не видят никаких причин для того, чтобы этого не сделать. Опять же, здесь же такая тоже штука. Вот американцы, американцы. На самом деле, больше всего пострадают европейцы в этом случае. Потому что я так понимаю, что европейцев здесь, может быть, даже больше всего было, чем у американцев, да? Вот. А на Европу американцы наплевать. Они и так ее обезжиривают и прочее, прочее. Да, компании уходят из Европы из-за того, что происходит сейчас там, да? Вот там прилетела новость, что БАСФ, например, скажем, крупный химический концерн известный, да, сворачивает свои эти дела в Германии и все выводит, кстати говоря, в Китай, вот, а вовсе не это самое, не, даже и не в США. Вот, поэтому американцам, в принципе, плевать на Европу. Ну, ладно, что подумаешь. Вот. А что касается американских активов, ну, они, наверное, тоже есть. Но, опять же, тут надо вот посмотреть. Я бы здесь просто бы, даже с точки зрения пропаганды, я бы все-таки здесь развернул бы более активно вот освещение этого вопроса. И чтобы наши граждане не чувствовали себя постоянно пострадавшими, чтобы, опять же, действительно, если эти деньги есть, если эти активы есть, если это имущество есть, чтобы оно пошло на пользу, чтобы на развитие России. А еще вот демонстративнее, конечно, было бы вкладывать это в военно-промышленный комплекс. Вот прям сказать напрямую, вот именно эти деньги, вот именно прям они, вот и пойдут как раз вот на производство там оружия, боеприпасов и все остальное. А свои деньги мы тогда вот, которые за счет этого сэкономим, как бы мы вот отправим там на социалку, условно говоря, там, да, инфраструктуру, еще там на что-нибудь там пособие будем выплачивать людям. Ну, а почему именно сначала США? Потому что Конгресс совсем недавно, потом Байден подписал закон, который позволяет ему, Байдену, в случае необходимости вот эти замороженные российские активы в Штатах конфисковывать, экспроприировать и направлять на военные нужды. Ну, по сути, на те же самые американские военные заводы, которые будут клепать там оборудование. Но там сумма не катастрофически большая, там около 5 миллиардов, от 4 до 5 миллиардов заморожено. С Европой сложнее, там у них около 200 миллиардов наших золотовалютных резервов зависло, поэтому Европа сейчас осторожничает. Они пока приняли закон о том, чтобы проценты вот от этих замороженных активов передавать на нужды ВСУ. Процентов не слишком много, но тут вот важно, вы сказали, золотовалютных резервов нет. Насколько я понимаю, золото и валюта там не хранится. Ну, это общее. Международные, хорошо. По-научному международные. По обывательски, как раньше было, золото-валютное. Да. Мы золото не хоронили, просто... но валюту, какие-то гособлигации наверняка... Просто это важно, знаете, для чего? Для того, чтобы понимать, что это не материальные активы. Ну, условно говоря, это не сундуки с золотом и не чемоданы, так сказать, с пачками долларов там, и евро, и так далее. Потому что это тоже важно, да? Потому что вот эти цифровые активы, опять же, я слышал там разные мнения. Некоторые считают, что... Ну, понятно, что ничего хорошего в этом нету, да, если они там все это там притырят. Вот, но как бы есть такая вот штука, что если это цифровые как бы деньги, то они как бы есть, а как бы их и нет. Но не то в компьютере есть... заведены. Да, но вопрос в том, что это самое, если это надо передавать на помощь Украине, тогда они должны превращаться во что-то материальное, а материальное откуда возьмется? Вот откуда оно возьмется? То есть, грубо говоря, если просто эти как нолики, так сказать, ноль единицы будут куда-то там перечислять, а вот это материальное, это же надо восполнять. То есть, на самом деле, это деньги, которые они как бы есть, но их как бы и нету. Да? То есть, если помощь Украине должна быть материальной, вот, а деньги, они такие вот цифровые. То есть, вот, между прочим, ловушка вот всей этой цифровизации, здесь тоже есть такая штука. То есть, да, у вас как будто они есть деньги, но как будто бы их и нет, потому что нужны не ноль единицы нужны, а нужны там, условно говоря, там танки, так сказать, пушки или там машины, оборудование, а это все материально. Сейчас новости, и через несколько минут продолжим. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысячи подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Все неспокойнее и вокруг Тайваня. Национальная освободительная армия Китая проводит сейчас там масштабнейшие учения. Военно-морские и авиация задействован. Если посмотреть на карту, то китайский военный флот, по сути, взял в кольцо блокады остров. Бомбардировщики, около десятка бомбардировщиков китайских ВВС, сегодня провели учения, которые имитируют масштабную ракетную атаку по Тайваню. Глава администрации острова продолжает заявлять, что мы идем к свободе, к независимости, нам не нужен Китай. Хотя даже Соединенные Штаты не признают Тайвань независимым государством. Тем не менее, в китайском МИДе предупредили сегодня, что вот эти заявления о том, что Тайвань будет независимым, ведут к началу войны. Кстати, появились в интернете и некие, скажем так, вбросы. Правда, мало кому известное информационное агентство Global Press, тем не менее, написало, что вот уже в начале июня Китай начнет операцию военную по возвращению Тайваня в родную гавань. Ну, посмотрим, начало июня уже совсем скоро. Да. Вот. Я, честно говоря, сомневаюсь, вот, чтобы Китай действовал так, как это там, значит, появляются где-то какие-то утечки в интернете и так далее, и так далее. Но то, что китайцы однозначно готовятся к возможному военному решению вопроса, это точно. Это совершенно точно, но они этого и не скрывают, это демонстрирует все их вот эти учения военно-морские и прочее. Я думаю, что, например, уничтожить Тайвань, полностью уничтожить китайцы могут уже сейчас. Вот. Но, видимо, такой ценой как бы он им не интересен. Да? Вот. Значит, заблокировать Тайвань, да? Китайцы тоже могут уже сейчас. Да? Но вот блокада Тайваня может привести, например, действительно к реальному столкновению США, потому что американцам придется что-то делать для того, чтобы этот Тайвань разблокировать. А вообще, конечно, китайцы могли бы создать такую проблему и американцам, и, значит, старику Джо перед выборами, а старик Джо ни хрена бы с этим сделать не смог бы, скорее всего, и не стал бы, да, потому что, ну а что, что он будет это самое делать? Вот а главная проблема, кстати говоря, этого мира и главное преимущество американцев это то, что американцы свободны в создании проблем для других, а все другие, значит, опасаются создавать проблемы для американцев. А я считаю, что вот американцев можно было бы спровоцировать на, условно говоря, так сказать, на такую, знаете, вот, а вот давайте сейчас вот возьмите и ответьте, да, они не смогут, и это выяснится, что, так сказать, что король-то голый, вот, например, те же самые иранцы нанесли удар по базам американцев в Ираке, и, в общем-то, американцы ничего не смогли сделать, да, так же, как с хуситами, они просто вот замазали это дело, а вот в случае с Тайванем и Китаем замазать это дело не удастся, это будет слишком ярко, слишком однозначно. Поэтому вообще, конечно, китайцы могли бы поставить американцев в соответствующую позу, вот, даже, может быть, и не начиная высадку, потому что понятно, что десантная операция – это всегда очень тяжело, и это всегда очень, значит, проблемно по потерям, да. Вот, но, условно говоря, авиация, там, ракеты, блокирование проливов, там, скажем, блокирование портов – это китайцам уже сейчас вполне себе под силу. Вот, и они это четко совершенно показывают. И вопрос к американцам, что вы будете делать? Американцы, кстати говоря, ничего внятного по этому поводу не говорят. Они говорят, мы будем поддерживать Тайвань. Что они делают? Они продают Тайваню оружие. Они, так сказать, продают оружие, они, значит, участвуют, вернее, не то, что участвуют, они, значит, курируют тайваньские вооруженные силы и все, что с этим связано. Но вообще вот непонятно, а что будут делать американцы? И, кстати, они специально, мне кажется, умалчивают, да? Они вот нигде не говорят там, вот если Китай, например, заблокирует Тайвань полностью, что будет делать Америка? Они вот уходят от ответа. Ну, какие-то эксперты, там, условно говоря, там, политологи или там какие-нибудь бывшие военные, там, или еще кто-нибудь, да, они могут себе позволить что-нибудь такое пофантазировать. А вот официальные американские власти молчат. Хотя там есть определенные соглашения между Штатами и Тайванем, но на самом деле видно, это тоже вот к вопросу о нашей ситуации, что американцы не хотят влезать в прямую войну. Они хотят угрожать Китаю, они хотят давить на него санкциями, они вооружают Тайвань, они пытаются втягивать в эту историю другие страны, например, там условно там какие-нибудь Филиппины, Японию, там, Вьетнам и так далее, и так далее. Но вот, например, скажем, таких обещаний напрямую ударить по Китаю в случае атаки на Тайвань или напрямую как бы давайте в какое-то другое столкновение, я не слышал. На официальном уровне ничего подобного не звучит. На официальном уровне, да, действительно, они при этом говорят, ну да, Тайвань, как бы это в перспективе часть Китая, но дальше там идет 150 оговорок, но, в общем-то, это часть Китая. Тут тоже, между прочим, хорошо характеризуют, значит, вот эту американскую политику, и если там немножко к нам оперативно вернуться, я считаю, что мы тоже, как бы, да, здесь вот часто сами себя сильно очень ставим в зависимость от вот этой якобы какой-то вот американской такой вот, значит, несокрушимой силы, которую якобы они вот прям вот вообще готовы применить чуть ли не завтра, да. Мы сами себе вот это все понапридумывали когда-то, вот, и оказались в зависимости от этого, и в том числе это позволяет им постоянно переходить там наши красные линии. А вот там ситуация с Тайванем, как бы, да, китайцы это напрямую показывают. Вот, а американцы не говорят, что они будут делать. Будут они делать, не будут делать, там, то ли будут, то ли не будут, но поглядим. Но дело в том, что Китаю все равно придется когда-нибудь решать эту проблему. И вот здесь, опять же, тоже такой вопрос, да, когда ее решать? Если смотреть, значит, вдальше, называется, то лучше решать ее сейчас. Почему? Объясню. Потому что пока еще американцы не смогли полноценно заменить для себя производство полупроводников, да, и микросхем у себя на территории или в подконтрольных им, так сказать, государствах. Пока они еще очень сильно, как и весь западный мир, как и весь мир в целом, зависят от производства полупроводников на Тайване. И вот вообще-то, если действительно избавляться от американского доминирования и действительно ставить их в соответствующую позу, вот, то это надо делать сейчас. Да? В противном случае, как бы, да, американцы могут создать все это у себя, перевести с Тайваня все, что можно перевести к себе, или просто создать с нуля. И дальше, как бы, цена Тайваня для них, она значительно падает. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, значит, чем выше цена Тайваня для американцев, тем они будут серьезнее биться за него. Да, теми или иными способами. И тем выше будет цена вопроса для Китая. Поэтому здесь такая дилемма. Сделать это в ближайшем будущем для того, чтобы американцев на самом деле выбить из колеи с точки зрения технологического лидерства, или, наоборот, подождать, пока Тайвань просто станет ненужным, да, ну, ненужным для американцев, и они сдадут его по гораздо более низкой цене. Вот, это такая вот дилемма вполне себе, знаете, в стиле конфуцианства, да, такая гражданская религия в Китае, да. А вот что бы по этому поводу сказал Конфуций? Вот, к сожалению, как бы мы у него спросить напрямую не можем, но можно почитать книги, да. Кстати говоря, вот китайцы все последние годы очень активно развивают наследие Конфуция, вот, и лидеры как бы демонстрируют китайские, так сказать, свой интерес к этому, да, Си Цзиньпинь конкретно там. Вот, и все остальное. Но вот это есть такая серьезная дилемма. То есть сделать это сейчас, при этом сделав очень больно американцам, но при этом повысив цену за это решение, Или ждать до тех пор, пока для американцев Тайвань это просто перестанет быть настолько интересен, чтобы они там за него там вот напрямую вписывались. Да, они все равно что-нибудь будут говорить или даже что-то делать, но вопрос, опять же, там, в жесткости реакции. Я так понимаю, что вот китайцы вот в этой дилемме находятся. Да? Ну, а вот это, все эти вот учения и все остальное, это попытка как раз подвинуть американцев. То есть это прямая угроза, угроза американцам. Да, не Тайваню, потому что, говорю, уничтожить физически Тайвань китайцы могут уже сейчас. Вот. Но это угроза американцам насчет того, что давайте, американцы, так сказать, вы как-то двигаетесь, да, иначе вот будет плохо. Вот мы уже тут понастроили как бы немерено кораблей, самолетов, пароходов, там этих самых всяких ракет и прочее, прочее, прочее, и, в принципе, мы вот как бы готовы. Готовы, народу у нас много. В принципе, понятно, что там, условно говоря, для Китая, при его 1,5-миллиардном населении, а некоторые считают, кстати говоря, что население на самом деле больше, потому что в тот период, когда китайцы запрещали рожать двух детей, многие рожали их, не регистрируя. Вот в Китае, как я слышал, это имело характер, там, ну, знаете, исчислявшийся, ну, как минимум десятками миллионов. То есть, когда была политика запрета, то есть одна семья, один ребенок, многие, особенно в сельской местности, все равно рожали и двоих, и троих, и больше, но просто их вообще никто не знает. Они вне, условно говоря, вне, так сказать, юридического пространства. Ну, так вот, при там 1,5-миллиардном, пусть даже так, населении Китая, понятно, что они могут позволить себе довольно высокий уровень потерь. Да, если будет, так сказать, вопрос решен, они скажут, ну, что, это вот надо, этот вопрос должен был быть решен. Вот так вот. Ну и рядом есть дружественный северокорейский народ, который тоже поможет китайским братьям и оружием, и людьми тоже, наверное, такой вариант не исключен. Ну, посмотрим. А сейчас у нас секундная пауза, и затем сразу ответы Сергея Александровича на главные вопросы наших слушателей. Не переключайтесь. Вести ФМ. Напомню, вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp номер плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале обязательно пишите слово «Вести». При таких угрозах Запада в отношении Грузии, есть ли смысл России подхватить, подставить плечо нашим соседям или не оценят? Не оценят, потому что есть проблемы Абхазии и Южной Осетии, и никуда от нее не денешься, да, потому что главная проблема в наших отношениях с Грузией – это Абхазия и Южная Осетия. Кстати говоря, тоже привет вам из советских времен, потому что на самом деле в свое время, конечно, Абхазию и Грузию присоединили так, ну, волюнтаристски достаточно. Абхазия внутри Российской империи была таким, ну, знаете, автономным княжеством, что-то в этом роде, да, вот, а потом даже одно время была полноправным членом СССР, Союза Советских Социалистических Республик, вот, да, а дальше ее взяли и сделали автономные СССР, АССР, а потом, после 91 года, взяли и сделали этого статуса автономии, так сказать, да, грузинские власти как бы их лишили. Гамсахурдия такой там был вот, безумный националист, радикал и так далее. И началась вот эта вся эта война. Да. Правильно мы себя вели тогда, неправильно, как бы это уже сейчас можно обсуждать, но это поздно. Вот. Но в значительной степени как бы, да, ситуация, так сказать, тоже была заведена в тупик двумя грузинскими радикалами. Сначала Гамсахурдии, а потом Саакашвили. Да. Мы долго не признавали независимость Абхазии и Южной Осетии. Все думали найти какое-то решение, конфедерация, там еще что-то в этом роде. Да. Но нападение Саакашвили как бы, да, на Цхинвал, на Южную Осетию, вот оно поставило тоже Россию в безвыходное положение. Поэтому перешагнуть через это в наших отношениях будет крайне сложно. Другой вопрос, что мы можем проявить некое понимание, да, к позиции Грузии по поводу не втягивания ее вот в некий второй фронт кавказский против России. Ну, не знаю, может быть, с экономической точки зрения. Вот сейчас вот какие-то санкции будут вводить. Ну, не знаю, можно было бы что-то обсудить по поводу, значит, экономики. Кстати, что касается экономики, значит, тоже мне приходилось, опять же, так сказать, бывать и в Грузии, и в Абхазии. Вообще, конечно, когда-то, да, можно было бы возродить проект, вернее, не проект, а возродить советскую железную дорогу, которая проходила через Абхазию, Грузию и в Армению. И если бы мы возобновили хотя бы грузовое движение по этой линии, да, мы бы решили там кучу проблем. Кучу проблем, да. Грузия получила бы очень серьезный доход из воздуха, просто за транзит грузов туда-сюда, да, вот, как и Абхазия, между прочим, да, вот, а мы получили бы связь с Арменией, как бы, с которой сейчас очень сложная ситуация, как вы понимаете, да, Армения фактически вытаскивают, да, из этого, вот, из интеграционных всех объединений, как бы, и, в общем, вытаскивают, к сожалению, пока достаточно успешно. Здесь есть и наши ошибки, так сказать, и армянская вина, и все такое прочее. Но когда-то этот проект вот был заблокирован, и уперлись все стороны, какие только можно, и грузинская, и абхазская, к сожалению, да, уперлись, вот нет и все. Нет и все. А вот я считаю, что это было бы вообще шикарной возможностью потихоньку нормализовать отношения на основе экономического интереса. Но пока вот я такой вот не вижу возможности, к сожалению. В нынешнее время остается ли какая-нибудь роль народа на Западе влиять на свои правящие элиты, которые сталкивают мир в войну? Что могут и могут ли сделать люди? Ведь протесты, забастовки против политики элит будут расценены как подрыв государственности. Есть ли у народа Запада голос? Ну, я думаю, что он есть, конечно, да. С одной стороны, не надо, значит, романтизировать эти избирательные институты. С другой стороны, не надо делать вид, что их нет совсем. Они есть, конечно, да. Особенно в Европе, да. Есть партии, которые, например, выступают с антиамериканских даже позиций. Есть партии, которые выступают как евроскептики с позиции суверенного национального интереса. Они есть, и их довольно много. И более того, в последние там пару десятков лет... как раз их стало больше. Да, было время, когда они были в загоне, что называется. Да, сейчас они, их становится больше на фоне там, растущих внутренних проблем. Они есть, поэтому какие-то выборы там местные проводятся, национальные там выборы проводятся там, и все такое прочее. Вот, поэтому, наверное, повлиять можно на выборах каким-то образом. Другой вопрос, что, конечно, в нынешней ситуации, да, вот все правящие элиты Европы, как бы, да, они будут делать все для того, чтобы эти партии там задушить. Там, вот как это вот сейчас происходит с альтернативой для Германии в Германии. Вот они хотят вообще ее там записать в экстремисты, запретить. Хотя, насколько я понимаю, пока не получается это сделать так вот вообще, чтобы не допустить никаким выборам. Ну, они будут работать с этим, да. Что касается Америки, с Америкой сложнее, конечно, да. С Америкой сложнее, потому что там вот все выборы имитируют двухпартийная система. Вот в реальности, конечно, штатами управляют не выборы, а вот некий консенсус этих правящих элит, вот этого глубинного государства, который спрятан за вот внешние, так сказать, какие-то декорации избирательной демократии. Там, собственно, выбирать-то не из кого. В этом смысле, значит, в Европе, так сказать, есть из кого выбирать, как бы, да, еще пока. А в Америке вообще выбирать не из кого. Трамп — это просто феномен. Я не исключаю, что если сейчас, вот, например, он не победит на выборах, ну все, его, так сказать, про него забудут, потому что тоже он будет стареньким. А будет ли кто-нибудь, кто готов там вообще хоть какое-то слово поперек вот этого консенсуса сказать? Не факт, не знаю. Вот в этом смысле американская система, она гораздо более лукавая и гораздо, так сказать, более такая управляемая. В Европе, наверное, есть, особенно потому, что в Европе еще, так сказать, присутствует реальный страх. Если для американцев, там, вот тот же страх, там, войны с Россией, да, в Европе такой страх реально может присутствовать, да, и это для них мотив. Для американцев это не мотив, они не верят в то, что там что-то такое может быть, там, и вообще это где-то там далеко, фиг знает где, и вообще неинтересно, да. Поэтому, наверное, в Европе еще кто-то что-то, условно говоря, условный народ может что-то сделать. В Америке, не знаю, не сильно верю. По целому ряду причин там, мне кажется, с этим сложнее. Там все равно это вопрос вот лидеров. Вот появился такой вот, так сказать, до чертика с табакерки, как Дональд Трамп. Вот. Он вот сам себе на уме, как бы, вот он взял там, попер, так сказать, против чего-то. Он считает себя, так сказать, этим, значит, большим человеком, как бы. Ну вот пока он живой, пока его не грохнули, и пока ему не хватает там сил что-то делать, он будет делать. А вот исчезнет он, и кто там? Вот скажите мне, какой-нибудь там человек на замену. То есть система, как бы, в этом смысле не стимулирует, да? Вот так вот. Да, не стимулирует. Кстати, через 2 недели, по-моему, уже выборы в Европарламент, и там очень бурные процессы идут. Я думаю, что одна из тем последующих передач будет посвящена этому, потому что сегодня были заявления, что левая Урсула фон дер Ляйен предложила правой Мелони, это премьер Италии, объединить свои усилия. Там правые, ультраправые тоже сейчас вот тоже сколачивают, Ле Пен и АДГ даже выгнали своего лидера за высказывание о том, что не все эсэсовцы Второй мировой войны были, значит, все плохие, да, были, которые хорошие. В общем, там был большой скандал, его выгнали из партии. В общем, там интеграционные и дезинтеграционные процессы полным ходом. Слушатель напоминает исторический факт, как в 1966 году президент Франции Шарль де Голь посетил Байконур, где ему показали пуск баллистической ракеты. Деголь спросил, нацелены ли эти ракеты на Францию. Ему ответили «да», так как Франция входит в военную организацию НАТО, штаб-квартиры которой тогда находился в Париже. После возвращения Деголя из СССР Франция вышла из военной организации, а штаб-квартир переехал из Парижа, переехал в Брюссель. Это к вопросу о задумчивости в Венгрии об их роли в НАТО. Ну, я думаю, Деголь, там более сложная картинка. Деголь вообще, мне кажется, не был внутренним сторонником конфликта с Россией, советской Россией в том числе. Вот. Он все-таки человек из другой эпохи, и он, конечно, гораздо более крупный лидер по масштабу мышления, да, чем вот вся та вот эта шушера нынешняя, которая Европой управляет. Поэтому для него это был повод в том числе. Да. Мы ему как бы создали картинку, он эту картинку использовал для мотивации своих действий. А внутренне, мне кажется, он вообще был противником. Да? Ну и это подтверждает, между прочим, многие воспоминания как бы о нем, там тексты всякие разные и так далее, и так далее. Вот. Но я это к чему? Я к тому, что, на мой взгляд, здесь надо, конечно, активнее действовать, потому что они убеждены в том, что ядерное оружие, в принципе, никогда Россия не применит. Вот и поэтому можно делать все, что угодно, можно стрелять по ее городам там, и так далее, и так далее. Вот она этого не сделает. Поэтому, не знаю, вот еще когда все это начиналось, я говорил, давайте выйдем из соглашения по испытаниям, давайте выйдем, так сказать, из еще каких-то соглашений. Давайте продемонстрируем там испытания и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, наше руководство считает, что пока это делать рано. Вот есть такие КШУ, что называется, командно-штабные учения, да, ну, или даже учения с применением техники, но нет испытаний. Не знаю, может быть, надо и показать эти испытания. Кто знает, потому что, ну, в противном случае вот это может дойти действительно до какой-то такой грани, когда уже другого выбора не будет, да. Тут, когда мы говорим о большой войне, тут важно не впадать в экзальтацию там, да, и понимать, что да, она возможна, но мы должны ее предотвратить, потому что никому хорошо от этого не будет, в том числе и нам. Потому что думать, что, так сказать, нам на голову ничего не упадет, ну, это тоже наивность большая, да? Вот, поэтому здесь я думаю, что надо сделать все для того, чтобы, с одной стороны, значит, цели нашей военной операции там на Украине были выполнены, но, с другой стороны, для того, чтобы предупредить всех этих людей, что вы, так сказать, все равно как бы как-то охолонитесь, и для этого нужны какие-то наглядные, что называется, пособия. Вот так вот. Может быть, что-то вроде того, что, так сказать, показали там на Байконуре Деголю. Сегодня проходят в Минске переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, наш президент, с визитом в Белоруссии. В том числе обсуждают совместные ядерные учения, по-моему, вторую фазу. Да, вторая фаза вот этих учений связана с прямым участием в этих мероприятиях наших белорусских друзей, коллег в военной сфере. Тоже мы показываемся, Алексей Александрович. Да, ну вот, например, скажем, там можно было бы это освещать как-то более активно. Ну, и опять же, я понимаю, что я такой, так сказать, человек картинковый, да, более радикальный. А вот смотрите, например, сделать публичное заявление о том, что в ходе этих учений отрабатываются удары по столицам западных государств ядерным оружием. По базам, так сказать, это самое, натовских. Условного противника. Да, по базам-то. И условного противника, это, например, столицы всех государств-членов НАТО, например. Или основные, так сказать, да, центры. Вот прям вот напрямую, прям вот в лоб, вот так вот, так сказать. Вот отрабатываются ядерные удары по всем странам-членам НАТО. Вот так вот в лоб заявить, картинно это показать, так сказать, да, значит, снять про это репортажи, показать, так сказать, как конкретные наши военные там тычут, так сказать, указкой в карту и говорят, вот, вот сюда вот это полетит, а это вот сюда. Ну, там разные всякие формы затейливые можно придумать, да, почему бы, собственно говоря, нет. И мне кажется, что это, может быть, подействовало бы как-то охлаждающе, потому что они вынуждены будут об этом писать, они вынуждены будут это показывать, они вынуждены будут это обсуждать, а мы покажем, что это не игры. И что одними только, так сказать, Авдеевками и Клещеевками дело никак не обойдется. Может быть, тогда для кого-то там на Западе, да, хотя бы для общественности, для того, что станет ясно, что эта речь идет не о наемниках, не об иностранных легионах, да, и не о, значит, каких-то этих самых консультантах и этих самых всяких разных экскурсантах, да, а речь идет об их выживании. Потому что в этом смысле у России есть стратегическая глубина, а у Европы нет. А помните, как Путин показал видео с «Сарматом», который якобы приземлялся где-то на территории Соединенных Штатов? На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше выпуск новостей.